Кстати говоря, а чего-то у нас городской голова не чешется. Тут его родной лорд пашет, понимаешь, как раб на галерах. От него ни слуху, ни духу. Озадачиваю на этот счет Норна. Пускай пошлет кого-нибудь в город, накрутят там хвоста некоторым товарищам. Интересно, мелькает у меня мысль. А вот полки, что в город вошли, они-то что сейчас делают? Нет, в замок я их ясен пень не пущу. Хватит тут и баронских солдат, но все-таки. Ну ладно, в городе солдаты эти проходом были. Куда, кстати, они после этого пошли? Лес-то и здесь есть. А разбойники? Они-то тут как, водятся? А куда ведет дорога из баронского поместья? Та, которую охраняют его стражники. Самый, что ни на есть, торговый путь. Как это в моем мире говорилось? Было бы болото, а черти напрыгают. Дорога есть, купцы присутствуют. Даже стража есть. Стало быть, и разбойники наличествуют. Помимо отмороженных горцев, ну да это другая статья, отчего же полк сюда не пошел? А хрен его знает. В общем, день оказался насыщен заботами и хлопотами. Хотя, конечно, барон со своими солдатами оказался очень даже к месту. По крайней мере, головная боль с охраной замка немного отошла на второй план. И даже сидящие где-то в тайниках злодеи не казались мне настолько опасными. Смеркалось, когда мы, наконец, закончили обход замка и возвратились на свой командный пункт. Тут уже горели фонари, и вместо тента был установлен походный шатер, что сразу сделало это место каким-то уютным и домашним. Даже еду нам принесли не солдаты, а две симпатичные девушки. Впервые за все это время удалось пожрать горячей пищи. Сижу в кресле и просто-таки чувствую, как из ног понемногу уходит усталость. Однако же и поспать охота, просто сил нет. Надеюсь, что хоть сегодня ко мне не будут приходить воспоминания о военных временах. Так хочется просто подрыхнуть в мягкой постели. Прощаюсь со своими собеседниками и топаю вниз. Как я добрался до кровати и оказался под одеялом, откровенно говоря, не помню до сих пор. Разбудил меня звук рога. Несколько минут лежу и пытаюсь собраться с мыслями. Потом как-то сразу в мозгах щелкает, и все становится на свои места. Так, пора вставать. Новый день и новые заботы. Взгляд в бок, мирный уже нет. Это сколько же я спал? Наскоро одевшись, накидываю перевязь с рунным клинком и вылетаю в коридор. Наверх или вниз? Наверх. Выйдя на площадку башни, застаю там Норна, который что-то помечает на карте. Стараниями моей сероглазки в библиотеке обнаружились карты не только замка, но и прилегающих земель. И когда Мирна вчера притащила нам целый ворох свитков, я при всех расцеловал ее в губы. Ценность таких подарков была несомненной. «С утром! Приветствую я кота!» «И тебе того же!» — серьезно отвечает он, не прерывая своей работы. «Что там?» — киваю я на карту. «Отмечаю расположение постов и пытаюсь прикинуть возможные варианты прорыва из замка». «И как?» «Понемногу», — рассеянно отвечает кот, не отрывая глаз от карты. «Ну, с ним все ясно. С головой ушел в работу, и дергать его сейчас не нужно». Подхватив со стола пару бутербродов с ветчиной, топаю вниз. «Кто-то же там трубил в рог. Вот и встретим, как полагается». Во дворе суета. Баронский зам гоняет свободных от несения службы солдат. Заставляет их сдваивать ряды, поворачиваться и перестраиваться на ходу. Рядом с ним стоит парочка котов и наблюдает за всеми этими маневрами. Отлично. Ребята начали притираться друг к другу. Это здорово. Туда-сюда снуют слуги, тащат какие-то тюки, подметают двор. В общем, и без лорда обошлись. Каждый своим делом занят. Никого никуда не надо подгонять, все и так знают свою задачу. Подавленный ощущением собственной брошенности и ненужности, уныло топаю в сторону ворот. Там уже спешиваются очередные гости. Около них вижу Лексли и барона Вольта. Подхожу ближе, и вот тут меня, наконец, замечают. Барон степенно кланяется, а кот после приветствия тащит к приезжим. От группы гостей отделяется коренастая фигура в рясе. Отец Варшани? Ну и слава богу. Хитропоп благословляет меня и сходу загружает тучей вопросов. Насилу отбрехавшись, предлагаю всем заинтересованным лицам проследовать в башню и обсуждать все дела там, где гарантированно не будет ничьих посторонних ушей. Попытку Лена улизнуть на проверку постов пресекаю в зародыше. Рассевшись вокруг стола, мы согнали с него Норна, который, что-то ворча под нос вместе со своими бумагами, переместился на нижний этаж. Вчерашняя девчушка принесла мне завтрак. Восхитительные яичницы с колбасой. Просто прелесть, как хорошо. А холодный квас окончательно выгнал из головы все остатки сонливости. Отец Варшани тем временем увлеченно роется в наших трофеях. С ним вместе пришли еще 4 монаха. И если двое из них выглядели вполне себе по-ученому, то вот оставшаяся парочка больше напоминала мне ребятишек из дивизии Дзержинского. Крепкие, атлетически сложенные фигуры, внимательные глаза, мягкие точенные движения. Спецназ, да и только. Интересно, а как в этом случае сочетаются призывы к умерщвлению плоти и такие вот мордовороты? Или у здешних попов это не принято? Надо будет при случае выяснить. Кстати говоря, Лексли тоже взял на карандаш эту парочку. Судя по взглядам, которые он время от времени на этих ребят бросает, относится он к ним предельно серьезно. Хитропоп, между тем, о чем-то спорит со своими научными монахами. Разглядывая какие-то бумаги, они тычут в них пальцами и оживленно обсуждают какие-то только им понятные вопросы. Ну и ладушки, я хоть перекусить успею, пока они там к общему мнению придут. Подмигиваю коту и барону и указываю им взглядом на столик с едой. Они не заставляют себя долго ждать и присоединяются ко мне. Лексли при этом делает приглашающий жест и обоим монахам-спецназерам. Тени ломаются и подсаживаются к нам. Правда, мясо они все-таки не едят. Зато все остальное сметают со стола за милую душу. Попробовав квасу, удовлетворенно переглядываются и наливает себе еще. Ну вот, внеслужебное общение, да еще и за вкусным хавчиком, всегда способствует сближению и общему согласию. Между монахами и Лексли завязался разговор, больше похожий на обмен ударами между боксерами в начале боя. Аккуратные прощупывания, малопонятные для непосвященного человека намеки, и такие же невнятные, но, судя по всему, достаточно исчерпывающие для них ответы. Похоже, что взаимопонимание между представителями двух силовых структур успешно наладилось.